не узнаю у тебя. Лучше я уйду, Гарри. Мне хватит на то, чтобы обеспечить счастливую жизнь даже праправнукам. Я больше не могу быть в деле, пойми. Мы вместе пришли сюда, малыш, мы вместе отсюда уйдем. Иного выхода у тебя нет, заруби это себе на носу. Я прощаю друзьям все, что угодно, пусть даже они переспят с моей самой любимой подружкой, но я не прощаю дезертирства. Это как выстрел в спину. Ты понял меня? Я тебя понял, но и ты постарайся меня понять, Гарри. Не ты, а я беру деньги от тех, за кем идут наши же шпики. Не ты, а я гоняю по городу, прежде чем положить эти деньги в банк. Не ты, а я потею, пока кассир пересчитывает купюры, потому что я все время думаю про то, что деньги эти могут оказаться меченными. И зазвенит пронзительный звонок, и выбегут полицейские и схватят меня. Гарри, мне было так хорошо, когда я держал свой магазин. Отпусти меня, Гарри. Иди проспись, малыш, — ответил Догерти и ласково потрепал своего помощника по затылку. Ты неважно выглядишь. Отдохни, малыш. Джесса Смита нашли в номере отеля с головой, разнесенной пулей 8-го калибра. Кольт валялся возле радиатора отопления. Пока убивали его друга, Догерти проводил ночь в Белом доме. Весело пили своей командой. Алиби было абсолютным. Наутро он выступил с заявлением для печати. «У Джесса был диабет», — сказал Догерти, сдерживая рыдание. «Это очень коварная болезнь. Она отражается на рассудке. Она привела к самоубийству многих людей, прекрасных и чистых. Я буду всегда помнить моего нежного, доброго, доверчивого друга Джесса Смита. Это был самый благородный человек изо всех, с кем меня сводила жизнь». Страна клокотала, как закупоренная кастрюля на раскаленной плите. Разыгрывалось действо более циничное и страшное, чем его изображали на картинках, списанных с тех перов, которые закатывали сильными мира во времена чудовищной чумы. Во время одного из приемов в Белом доме, куда был приглашен и начальник бюро особой информации Министерства юстиции Джон Эдгар Гувер, вице-президент Соединенных Штатов Америки Калвин Кулидж, державшийся, как обычно, особняком, спросил молодого юриста. «Как вы думаете, кто из сильных правоведов сможет публично дезавуировать всю ту скандальную грязь, которую распускают про администрацию некоторые газеты?» Гувер посмотрел прямо в глаза Кулиджу, трудно откашлялся и ответил вопросом на вопрос. «А вы действительно полагаете, что можно обойтись без публичного разбирательства?» Через несколько недель президент, возвращаясь из турне по западному побережью, скоропостижно скончался в номере отеля «Палас» в Сан-Франциско. Сначала медицинское заключение о гибели Гардинга гласило, что смерть наступила из-за кровоизлияния в мозг. Затем была выдвинута новая версия — отравление крабами, которое президент изволил откушать на пароходе. Однако крабов вообще на пароходе не было, да и никто из сопровождающих Гардинга симптомов отравления не ощущал. Первое правительственное сообщение гласило, что внезапная смерть наступила, когда возле несчастного находилась лишь его жена. Но вскоре пришлось признать, что рядом с ним был и его лечащий врач, бригадный генерал Чарльз Сойер. Истинную причину можно было понять, произведя вскрытие президента. Но вскрытие произведено не было. А затем, чем громче звучали голоса, требовавшие расследования истинных причин гибели президента, тем таинственнее развивались события. Личный доктор президента генерал Сойер был найден мертвым в своем кабинете на вилле Уайт-Окс-Фарм. Адвокат Томас Фельдер, приглашенный министром юстиции Догерти на место погибшего Джесси Смита, умер при таинственных обстоятельствах после того, как его привлекли к судебной ответственности. При загадочных обстоятельствах погибли подельцы полковника Фобса и министра юстиции Догерти, бизнесмен Томпсон и член руководства республиканской партии Джон Кинг. Топливный магнат Эдвард Догени, передававший взятки министру внутренних дел Фоллу,